Че как, ребята? Ничего. Дорогой папа, я потратил больше 10 лет и 94 тысяч долларов на сборку костюма москита. И теперь я счастлив заявить, что стал москитом. Алло, привет, это я, твой приятель. Ты там как? Занят. Сильнее некуда. Чем это? Я на телефоне сижу. Откровенно. Перезвоню, когда не будешь на телефоне сидеть. Это снова я. Ты не на телефоне? Пока что. Нет. Это значит да? Значит. Ну тогда да. На твоем месте я бы не смотрел, что в моем холодильнике. Я это просто день хочу спланировать. Мы станем рок-звездами. Но сперва кража со взломом.